Кроу вцепилась в пульсирующий твердый шест Гарри, когда он вошел в нее. Еще один толчок, и Гарри довел ее до очень интенсивного и очень мощного оргазма. Кроу крепче обхватила шест Гарри, пока он ехал на ней всю дорогу. «Встань между ног Сары. Я знаю, тебе понравится то, что ты найдешь». О, это сделала Кроу. Ее голод не мог быть остановлен. Она нырнула вниз и лизнула киску Сары. Сперма, все еще недавно упакованная внутри нее, показалась Кроу божественной на вкус. Она едва сдерживала свои мысли, когда Гарри провел руками по каждому дюйму тела Кроу и ощупал ее грудь. Подразнивание закончилось тем, что Гарри снова оказался внутри Кроу. Ее киска сжалась вокруг его члена и сжала его. Она была уверена, что горит желанием. «Подожди», — выдохнул Гарри. «Наслаждаться моментом». Сара определенно наслаждалась моментом, когда язык Кроу погрузился в нее. Чем быстрее Гарри пашет Кроу, тем глубже язык проникает в Сару. Пальцы Сары, прижатые к затылку Кроу, просто убедились, что она крепко держится, пока Гарри крепко колотил ее. Еще один оргазм, и Сара залила рот Кроу своими соками. Кроу уткнулась лицом в грудь Сары и изобразила удовольствие. Крики этих двух похотливых блондинок подпитывали Гарри так, что описать их было трудно. Он просто продолжал в том же духе и все глубже погружался в плотное тело Кроу, всю дорогу в ее куим, пока она цеплялась за него. Гарри овладел ею и довел до крайности с интенсивным оргазмом, который оставил ее ошеломленной. Небольшой перерыв для Гарри, чтобы поменять вещи. А именно, он ввел свой член, мокрый от соков Кроу, в рот Сары, и горло трахнуло ее. Сара только застонала, когда Гарри покачал ее головой. Ее глаза закатились от сильного удовольствия, когда она кончила в рот Кроу. «У нас есть кое-какие незаконченные дела». Кроу притянула Гарри к себе и лизнула его член. Они вдвоем рухнули на кровать, и Сара на мгновение погасла, как свет. Эти ноги, в комплекте с ботинками до бедер, которые оставила Кроу, выглядели потрясающе, и они чувствовали себя еще более потрясающе, когда Гарри обернулся вокруг него. «Езжай, пока я не умру», — сказала Кроу. Опасные слова. Кроу хотела быть приговоренной к смерти миллионам оргазмов. Гарри подставил свой член к мокрой дырочке Кроу и вошел в нее. На этот раз Кроу не отпустит его, пока они оба не закончат. И они будут су. Плотные стены Кроу доили Гарри, когда он глубоко вошел в ее тело. «Давай, жеребец, выкладывай все на чистоту», — сказала Кроу. «Заставь меня кончить несколько раз, если хочешь, но сегодня я буду осушать твои яйца снова и снова». Гарри едва мог ждать. Он прижался немного глубже к Кроу и оседлал ее теплое тело, раскачивая ее немного быстрее, с несколькими толчками просто сверля Гарри полностью в ее теле. Эти пальцы сомкнулись вокруг него и заставили Гарри застонать, когда он глубоко вошел в теплое тело Кроу. Ее ядро растягивалось и доило его на каждом шагу, пока он ехал полностью вниз. «Еще раз», — прошептала Кроу на ухо Гарри. Она кончила еще раз, и теперь настала очередь Гарри. Гарри схватил Кроу и подтолкнул себя к критической точке. Он качал ее тело и заставлял Кроу стонать бесконечно, когда он пахал ее тугую киску сверху. Чем быстрее Гарри врезался в нее, тем больше Кроу просто отпускала его и кончала, снова и снова для Гарри. Еще один толчок, и Гарри ворвался внутрь Кроу. Он насушил свою сперму. Рывок за рывком стреляли в Кроу. Кроу подоила его и получила максимум удовольствия от оргазма Гарри. Он жестко кончил для нее, а она для него. Выздоровевшая Сара нырнула в ту же секунду, как Гарри вытащил ее и получил свою справедливую долю. Ха-ха-ха. Несмотря на то, что Саре пришлось уехать, чтобы встретиться с Диной за ланчем, Кроу задержалась, чтобы немного поиграть с Гарри. Как и подарок, который продолжал давать, Гарри продолжал трахать Кроу. На этот раз Гарри скользнул своим толстым шестом ей в грудь и с силой трахнул ее, сводя Кроу с ума от удовольствия, когда он колотил ее. «Заканчивай прямо здесь», — выдохнула Кроу. «На моей груди, сделай это». Невидимые пальцы пробежали по всему телу Кроу и заставили ее задрожать. Прекрасная супергероиня, наделенная властью Кри, полностью потеряла ее. Она намочила простыни, на которых лежала. Член Гарри появился между ее прелестными дынями, и Кроу не оставалось ничего другого, как лизнуть его. Она жаждала ощутить вкус этого мужчины среди мужчин, когда он врезался ей в грудь. «Почти приехали». «Да», — Кроу откинулась назад, и Гарри извергся на Кроу. Сперма брызнула во все стороны и дождем полилась на грудь Гарри. Дождь спермы пролился на нее, когда Гарри закончил извергаться повсюду. «Жарко». Касси очнулась от глубокого сна. Она смотрела, как Гарри вытаскивает свой член из груди капитана Марвела. Хотя она и не была чудо-женщиной, ей все еще было жарко, и Касси все еще хотелось есть. «Угощайся, малышка», — сказал Гарри. «Угощайся папиной спермой». Касси без всякого стыда уткнулась лицом в грудь Кэрола и покатила горячую женщину на моторной лодке. Знойная блондинка издала стон, сгорая от страсти, когда Касси пожирала ее грудь и сводила с ума от наслаждения. Кэрол вцепилась пальцами в волосы Касси и толкнула ее еще ниже. «Значит, папочка Кинг — это чудо, не так ли?» — выдохнула Кэрол. Касси просто пила густой сок и сосала грудь Кэрол. Ее бедра раздвинулись, готовые к тому, чтобы член Гарри скользнул в нее. Он не разочаровал Касси, просовывая свой толстый член между ног Касси и согревая ее. Чем ближе Гарри пританцовывал к Касси, тем глубже он был готов войти в нее. Касси почти полностью потеряла контроль над собой, когда Гарри вошел в нее чуть глубже. «Очень похоже», — выдохнул Гарри. «Я собираюсь трахнуть тебя, малышка. Приготовиться». «Да, папа. Ао, у тебя такой большой член». Касси положила голову на грудь Кэрол, когда Гарри глубоко вошел в ее плотное тело. Руки Гарри пробежали по всему телу Касси и коснулись ее всего. Она трепетала от восторга от того, что Гарри работает в нее и вспахивает ее теплое тело повсюду. «Давай посмотрим, сможем ли мы потренировать твою киску». Пальцы Гарри напряглись вокруг дырочки Кэрол и дразнили ее несколькими глубокими и впечатляющими ударами. И все это время он бороздил своим членом теплый канал Касси. Две извивающиеся блондинки полностью потеряли его, когда кончили. «Продолжай сосать мои сиськи, детка», — выдохнула Кэрол. «И тебе от этого хорошо? Этот папин большой член внутри тебя, в то время как ты прижимаешься лицом к моей груди». О, Касси не могла говорить с набитым ртом, и все же ее одобрительные стоны говорили об этом лучше, чем что-либо другое. Гарри ускорил шаг и вошел чуть глубже в ее тело. Громкие шлепки эхом разнеслись по комнате. Гарри ускорил шаг и врезался глубоко в теплую коробку Касси, наполняя ее более глубокими толчками. О, она потеряла его полностью, и это было хорошо. Еще один оргазм, и Гарри переключился на траханье Кэрол, одновременно драча Касси. Гарри провел свободной рукой по телу Касси и коснулся ее в нужных местах. Эти шары дразнили Касси тем, как близко они были к ней. Чем быстрее Гарри погружался в Кэрол, тем сильнее ее стоны возбуждали Касси. И она знала, что может заставить эти стоны звучать еще сильнее. Касси вошла, затаив дыхание, когда молодая блондинка уткнулась лицом в грудь Кэрол. Кэрол крепче обняла Гарри. «Назовите ее жадной, но она хотела больше этой спермы. Она нуждалась в большем количестве этого». Гарри ускорил шаг и углубился в Кэрол. Чем сильнее его яйца ударяли по Кэрол, тем лучше он себя чувствовал. Ее плотные стены просто сомкнулись вокруг Гарри и довольно энергично его доили. У Гарри были другие планы, кроме приезда. По крайней мере, прямо сейчас. Размытое движение появилось, когда Гарри двинулся от тугой дырочки Касси и тугой дырочки Кэрол с глубокими толчками трахает. Он въехал в их тела, с таким количеством толчков в секунду, что закачался. Несмотря на то, что они были сильными и сильными женщинами, Гарри мог довольно легко заставить их пройти через эти шаги. В конце концов Гарри оторвал тело Касси от тела Кэрол и развернул ее. Криптонско-человеческий гибрид насадил изголодавшуюся по члену полубогиню на свой член. Касси сжалась вокруг него и издала еще один стон, энергично садясь на член Гарри, когда она оседлала его. «МММ». Касси жарко дышала ему в ухо. «МММ». Чем быстрее Гарри погружался в ее плотное тело, тем сильнее и быстрее она раскачивалась. Она оседлала его, очень сильно. Ноги Касси полностью обхватили Гарри и позволили ей подниматься и опускаться с яростной серией движений. Ее тугая киска сжимала их. «Так близко, милая». В мгновение ока Гарри оставил Касси висеть в воздухе, а сам телепортировался. Он погрузился в склонившуюся над Кэрол и выехал к чертовой матери из ее киски. Толстый член Гарри въезжал в плотный канал Кэрол тем быстрее, чем быстрее она въезжала в него сзади. Его руки, двигаясь назад, шлепнули Кэрол по заднице, очень сильно, когда он выехал из нее сзади. Кэрол вскрикнула и застонала от удовольствия. Гарри схватил ее за грудь и толкнул. Из Касси в Кэрол Гарри превратился в обеих женщин. В конце концов он заставил их обоих оседлать одну ногу за другой. Касси и Кэрол страстно поцеловали Гарри, а потом и друг друга. Их теплые губы, смакующие вкус, пока они вели себя дальше к бесконечной волне наслаждения. «Я собираюсь трахнуть вас обоих», — выдохнул Гарри, пока ты не сломаешься. О, обе женщины просто потеряли его, когда Гарри поставил Кэрол и Касси через шаги, от одной киски к другой, каждая сжималась вокруг него. Оргазмы обеих женщин утоляли голод Гарри, пока он переключался с одного на другое. Что-то должно дать, извини, Касси, но Кэрол просто хочет, чтобы это было еще немного. Касси не могла злиться. Гарри и Кэрол взлетели над кроватью и в высокой сцене трахнули друг друга горячее воздуха. Их тела просто слились вместе, когда Касси посмотрела вверх, заставив женщину кончить, не прикасаясь к себе. Гарри прижался к Кэрол. Кэрол, торжествуя, получила еще один заряд спермы глубоко в свою киску. Ее ноги, сомкнутые на Гарри, следили за тем, чтобы капля за каплей сперма просто лилась в ее теплое тело сверху, когда Гарри извергался внутри нее и накачивал огромный груз. Гарри хмыкнул, освобождаясь. Крики Кэрол отдавались эхом, когда он опустил ее на кровать. Убедившись, что Касси посмотрела в оргазмирующее лицо Кэрол, когда он закончил нагнетать сперму в ее тело, сладостное ощущение освобождения ударило. Все трое. Гарри положил руки на Кэрол, прежде чем перевернуть ее на кровать. И снова Касси не могла злиться, потому что у нее был маленький приятный утешительный приз. Похотливая женщина проползла между ног Кэрол и медленно поцеловала ее бедра. Поклонение продолжалось до тех пор, пока Касси не нырнула в кремовый пирог и не слизнула его. Поскольку Гарри был всего в дюйме от того, чтобы скользнуть в Касси, это был только вопрос времени, когда она получит то же самое. Гарри поддразнил нового члена своего коллектива, прежде чем сделать решительный шаг. Сюжет возвращается в следующей главе как часть набора из трех глав. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Пауэр Герл Карин, Лоис Лейн, Кэт Грант, Чешир Джейд, Черная Канарейка Дина, Чудо-девушка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Тиа, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесса Марена, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСНЗ, Хелена Уэйн, Лена Лютер, Черная Вдова, Наташа, Малыш Флэш Уитни, Ворон, Рэйчел, Звездный Огонь, Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик, Гвен Стейси, Пола Крок, Ракета, Ракель, Нора Дарк, Саманта Риас, Хелена Сентсмарк, Мари Лаган, Ильяна Распутина, Синдилла Эмма Фрост, Королева Пердита, Шури, Генезис, Талия, Мэри Джейн Айрис, Кэрол Денверс, Касси Сентсмарк. Глава 33. Донне давно пора было поговорить с Арисией. В настоящее время она отдыхала в маленьких комнатах и начала приходить в себя. Донна подошла и уставилась на Арисию. Время шло очень медленно, пока две амазонки смотрели друг другу в глаза. «Если ты хочешь поговорить со мной, скажи что-нибудь». Голос Арисии звучал устало и напряженно. Ее глаза остановились на Донне. «Я бы спросила, как у тебя дела, но мы оба знаем ответ на этот вопрос», — ответила Донна. «Мы знаем», — сказала Арисия. «Ты что-то знаешь, учитывая все, через что мне пришлось пройти все тяготы, которые я испытал от рук мужчин». Донна напряглась, гадая, к чему клонится этот разговор. Арисия прижала руку к стене камеры и посмотрела в глаза Донны с холодным голубым безразличием. В этих глазах таился ужас, подобного которому Донна никогда в жизни не видела. Что бы ни увидела Арисия, это было неприятно. «Никто не заставлял меня страдать больше, чем Аманда Спенс, женщина. Если я когда-нибудь доберусь до нее, я боюсь, что могу сделать». И Донна в это верила. Честно говоря, она так и сделала. «Что случилось?» – спросила Донна. «Что заставило тебя, ну ты понимаешь, сойти с ума?» «Ну, это было не совсем так, как сказала бы Донна». И все же Арисия ударилась головой о гвоздь. Донна молча кивнула и открыла рот, чтобы что-то сказать, но Арисия оборвала ее. «Прекрасно, это бремя, которое я должна нести всю оставшуюся жизнь», — сказала Арисия. «Арис напал, и тебе стало плохо», — сказала Донна. «В один прекрасный день ты покинул остров, а когда вернулся, его уже не было. Вас то убейте всех людей», — Донна заговорила тихим голосом. Да, Арисия помнила, и хотя время между инцидентом с Арисом, который вызвал у нее душевный срыв, и временем, когда она покинула остров, было немного размытым, она медленно собирала детали. «Я была в приюте для беспокойных женщин», — сказала Арисия. Долгая пауза повисла в воздухе, прежде чем Донна ответила. «Тебе надо было вернуться домой», — сказала Донна. «Я не чувствовала себя в безопасности, сказал Арисия. Но это было там, где мой биттернес сыт становился сильнее. Это было почти так, как будто каждая плохая вещь, которая случилась, просто поразила меня внезапно. Это было ужасно, на все 100%. Вы меня понимаете? Да, ответила Донна. Честно говоря, знаю, кто управлял приютом. И это было здесь, где разум Арисии затуманился. Она надеялась вспомнить, понять это. Я не знаю кто, но ее имя начиналось на букву «Г», сказала Арисия. Это было не очень приятное место. В этом было что-то фальшивое. Я не могу, я не могу, я не хочу вспоминать. Очень скоро Арисия сломалась. Донна знала, что барьер между клетками был поднят, чтобы защитить их от Арисии или, возможно, Арисию от нее самой. Она была очень хрупкой после той ночи. «Отдохни немного», сказала Донна Ариси. «Ты должен отвезти меня обратно к амазонкам и предстать перед судом». «Пока нет, мы с этим разберемся». Донна закрыла глаза. Теперь она точно знала, как Диана относится к Минерве. Ее поставили в одно из самых неудобных положений. Нет никакой возможности выбраться, так или иначе. Она действительно надеялась, что они смогут собрать это вместе, потому что Арисия была очень много. «Ха-ха-ха, вы хотели меня видеть?» Анисса кивнула, и Гарри сразу почувствовал, что что-то не так. «Это насчет Дженнифер», сказала Анисса. «Я должен был встретиться с ней сегодня утром, за завтраком, но она так и не появилась. Вчера вечером она ушла с концерта и так и не вернулась домой. Ни звонка, ничего». «Ты разговаривала с родителями?» спросил Гарри. «Да, я сказала маме, что она волнуется из-за этого», сказала Анисса. «Знаю, знаю, просто беспокоюсь. Тем более, что полиция пытается сказать ей, что Дженнифер сбежала и ничего не предпринимает. Ей пришлось поднять все виды ада, чтобы они приняли их всерьез». Гарри ущипнул ее за переносицу. Он знал, что Дженнифер не из тех людей, которые просто убегают по прихоти. «Бэбс?» – спросил Гарри. «Эй, что я могу для тебя сделать?» – спросила Барбара. «Это Дженнифер Пирс. Анисса должна была встретиться с ней, но она пришла, ее там нет. Я посылаю тебе ее номер прямо сейчас». «Ладно, посмотрим, смогу ли я это сделать». Несмотря на то, что поиски длились больше минуты, это была самая долгая минута в жизни Анисы. Она нервно постучала пальцами. «Я не смогла связаться с папой», сказала Анисса. «Надеюсь, он не попал в беду из-за чего-нибудь». «Будем надеяться, что нет», сказал Гарри. «Ну, она должна быть на автобусной остановке», сказала Барбара. «Или это был ее телефон». Барбара послала Анисе адрес и нахмурилась. Анисса внимательно изучила бумагу и сразу же узнала ее. «Вот откуда она звонила мне вчера вечером», сказала Анисса. Гарри и Анисса схватились за руки и исчезли прямо на автобусной остановке. И действительно, в мусорном ведре лежал телефон Дженнифер, слегка поврежденный. Гарри открыл его, надеясь получить ключ к тому, что он нашел. «Последний раз его использовали, когда она разговаривала с тобой вчера вечером», сказал Гарри. «Черт возьми, здесь ничего нет», сказала Анисса. «Ладно, может, у меня и есть что-то, хотя это не прямая линия с Джен, но что-то есть», сказала Барбара. «Идти вперед». Анисса и Гарри отошли в более уединенное место, прежде чем Барбара успела им что-то сказать. «Было несколько похищений вроде этого, полиция пыталась выдать их за беглецов», сказала Барбара. «В основном меньшинства, но также и несколько малообеспеченных семей. И самый интересный случай произошел в Смолвиле. Хлоя действительно прислала мне эту информацию сегодня утром. Пришлите его сюда, мы все проверим». Анисса кивнула. «Лучше всего на свете. Хлоя встретит тебя там», сказала Барбара. «Удача. Надеюсь, вы поймете, что происходит. Ха-ха-ха. Я провела кое-какие исследования, и в большинстве похищений не было никаких свидетелей», объяснила Хлоя Гарри и Анисе. «Кроме этого, потому что кто-то что-то видел». «Хорошо», сказала Анисса. «Мы найдем этого человека и уничтожим его. Хотела бы я сказать, что это обычная торговля людьми, но это гораздо больше», сказала Хлоя. «Так это те, о которых ты говоришь». Гарри и Анисса обратили свое внимание на очень привлекательную женщину, одетую в деловую юбку и блузку. Она была в очках и с волосами, завязанными сзади. Ее глаза пронзили его поверх очков и остановились, когда она увидела Гарри. «Ты сын Клары», выдохнула она. «Для меня большая честь познакомиться с вами. Меня зовут профессор Кила Уиллоубрук, и я представляю племя Ковачи. Я нахожу вашу семью очаровательной на протяжении многих лет. Меня зовут Гарри Кент, а это Анисса Пирс», представился Гарри. «Рада познакомиться с вами», профессор Уиллоубрук», — сказала Анисса. «Мою сестру похитили, и я полагаю...» «Ах да, демон-жук», — сказала Кайла. «Мы видели его и полагали, что он нацелился на тех, кто обладает особыми качествами». Слова «жук-демон» вызвали у Гарри интерес, и не очень хороший. Анисса только сморщила нос и сказала почти то же, о чем они оба думали. «Жук-демон?» — спросила Анисса. «Да», — ответила Кайла. «Ну, это то, что они утверждают. Единственное, что мы можем подтвердить, это то, что внучка одного из старейшин нашего племени, Даниэль Лунная Звезда, не вернулась с прогулки, чтобы пообщаться с природой. И несколько человек клялись, что видели это чудовище. Этот отвратительный зверь скрывается в районе, где ее нашли. У вас есть еще что-нибудь на него?» — спросил Гарри. «Одно я могу тебе сказать. У нашей прорицательницы было видение», — сказала Кайла. «И она вырезала изображение, которое соответствовало описанию того, что видели вокруг племени. У тебя есть изображение, Кайла?» — спросила Хлоя. Кайла извлекла изображение. Гарри и Анисса увидели перед собой отражение неуклюжей версии синего жука. Только были некоторые отличия. Черный, еще более темный, и что-то зловещее было в этом существе. «Они знают», — сказал Гарри. «Они здесь». «Что здесь?» — спросила Анисса. «Что происходит?» «Они называют себя пределом, и твоя сестра и остальные в опасности», — сказал Гарри. «Я не знаю, для чего они нужны и почему они нацелились на определенных людей, но я собираюсь поговорить об этом с Литой». Гарри отошел и оставил Аниссу вместе с Кайлой и Хлоей. Когда Анисса повернулась к двум женщинам, они только пожали плечами и сочувственно улыбнулись ей. «Клара была такой же, когда что-то задумывала», — сказала Кайла. «Без шуток», — пробормотала Хлоя, почти нежно, несмотря на то, что это было неприятно, когда Клэр просто застегнула молнию. «Ха-ха-ха». Гарри остановился. Он потребовал срочной встречи с Литой, который появился вместе с Галатеей, и Чешир тоже. Судя по выражению их лиц, Гарри решил, что они точно знают, почему их вызвали сюда, чтобы поговорить с ними, и не теряют времени даром, обсуждая с ним этот вопрос. «Вы случайно не наткнулись на торговцев людьми?» — спросила Джейд. «Да, они забрали сестру Аниссы и еще нескольких человек», — сказал Гарри. «Последние несколько недель он почти не попадал в поле зрения радаров», — заметила Галатея. «До сих пор мы не могли во всем разобраться. Ты должен был мне все это рассказать», — сказал Гарри. «Мы не были уверены», — сказала Лита. «И у тебя были свои проблемы, но, о, это несомненно. Эта фигура была набросана прорицателем и соответствует той, которую видели дующиеся вокруг туземной резервации». Гарри представил себе изображение черного жука. Лита и Галатея смотрели на него несколько секунд. «Новый партнер света», — сказал Чешир. «Я поговорил с некоторыми из моих старых знакомых, и они сделали несколько пьес». «Значит, прорицатель был прав насчет денег?» — спросил Гарри. «Да», — сказала Лита. «Они здесь, и это проблема. В прошлый раз мне с трудом удалось отогнать их от Криптона. Их присутствие на планете имело последствия, которые ощущались только в последние дни существования планеты. Было забавно, как они были смоделированы из жуков. Можно было бы заподозрить, что они были ближе к пиявкам, которые осушали всех, пока те не оставались высохшими и умирающими. Мы должны остановить их до того, как они начнут действовать», — сказал Гарри. «Хорошая идея, но проблема в том, что у них есть помощники», — сказала Галатея. «Они нужны свету. Они понятия не имеют, что их ждет. Я говорил тебе, что мы должны были убить Лютера, когда у нас была такая возможность». Обвиняющий взгляд Галатеи встретился с Лией, но та отмахнулась. «Это ничего бы не дало, потому что Лютер всего лишь один шаг в плане», — сказала Лита. «И боюсь, что за ниточки дергает кто-то более опасный. Хотя на данный момент у нас нет достаточных доказательств их причастности». «Так у нас есть какие-нибудь зацепки?» — спросил Гарри. Он должен был вернуть разговор к текущему вопросу, потому что время поджимало. Чешир сняла маску и сардонически посмотрела на Гарри. «Как я уже сказал, я поговорил с некоторыми контактами и попросил кое-кого об одолжении. Все признаки указывают на то, что Морган Эдж имеет хорошее представление о том, где они находятся. Это в какой-то межганговой крепости, где их держит новый партнер света. Итак, мы арестовали Эджа и его дружков», — сказала Анисса по комму. «Учитывая, что он самый защищенный человек по эту сторону Лутера, это будет нелегко». «Ты прав», — заключил Гарри. «Нам понадобятся все руки на палубе, чтобы провернуть это дело». Гарри уже составил план. Возможно, это происходит из-за минимального количества информации. Однако они должны были остановить вторжение досягаемости, прежде чем оно начнется. Ха-ха-ха. Черный жук стоял в дверях, пока ученый Рячи и ее коллеги экспериментировали с захваченными подростками. Не все они обладают способностью активировать метаген, сказал один из них. Но у них у всех есть маркеры, так что в этом что-то есть. Ученый Рич ответил очень стоическим кивком. «Мы продолжим проводить тесты», — сказал ученый Ряч. «Я бы не стал тратить время на испорченное мясо», — сказал черный жук. «Свяжите концы и выбросьте все прогорклые». «Нет, пока я не проведу все возможные тесты», — ответил ученый. «С другой стороны, это выглядит многообещающе. У нее определенно есть метаген». От Дженнифер Пирс исходило сияние. Молния сверкнула вокруг нее, когда она ожила. Каждый дюйм ее тела покалывало, как будто она была в огне. «Что, черт возьми, происходит?» — спросила Дженнифер. «Какого черта ты со мной делаешь?» «Дитя, это большая честь для тебя», — сказал ученый. Дженнифер громко вскрикнула, когда боль пронзила каждый дюйм ее тела. О, в этот момент она не чувствовала себя по-настоящему польщенной. Каждый дюйм ее кожи горел от ярости, когда молнии хлестали вокруг нее. Ученый Ряч сделал несколько заметок о ее прогрессе. Многообещающе, действительно многообещающе. Ха-ха-ха. Несколько головорезов из интерганга вышли. Двое из них нервно поглядывали на грузовик, который охраняли. Очень скоро его отправят на какое-нибудь предприятие в другом конце города. И груза на нем было достаточно, чтобы заставить их нервничать из-за того, что должно было произойти что-то плохое. Похоже, мы надрываем задницы и ломаем спины, в то время как Мангейм и Эдж прекрасно сидят, сказал один из громил. А это лучше, чем с 9D5, сказал один из гангстеров. Я работал в офисе, и мне пришлось иметь дело с таким количеством дерьма весь день. Гораздо лучше, чем ехать по этой дороге, чем мы торгуем. Товар – это все, что вам нужно знать, сказал командир отряда. Там, в тени, Гром и Супермен говорили. Грузовик был обшит свинцом, так что не так-то просто было взглянуть на него, не взглянув по-настоящему. «Приготовься», — сказал Супермен. Эти двое были не одни. Мисс Марсиан, Синий Жук, Импульс, Чудо-девочка и Артемида — все они оказались позади них. Артемида отвела стрелу и приготовилась выстрелить, чтобы уничтожить их. «Не волнуйся, я справлюсь», — ворвался Импульс и уничтожил троих головорезов. Четвертый бандит в шоке уронил сигарету на землю. Порыв швырнул его на землю. «Вот тебе и скрытный подход», — сказал Артемис. «Хорошо», — сказал Скоробей. «Так и должно быть». Синий жук выстрелил в одного из головорезов из электрошокера. Скоробей предпочел бы более смертоносное таинство, но хозяин решил не идти по этому пути. Другие головорезы интерганга были сбиты с ног и пали в короткие очереди. Последний громила обернулся к чеширскому кулаку, который небрежно поставил его на колени. Еще один выстрел в шею, и он исчез, как свет. «Скрытность была бы лучше», — сказал Чешир. «Как вы узнали, что он именно здесь? У моего источника была только общая область». «Ну», — Скоробей сказал. «Мерит будет», — сказал Синий Жук. «Посмотрим, прав ли твой маленький друг». Чудо-девочка открыла заднюю часть грузовика. Вся команда ахнула, увидев по меньшей мере дюжину подростков в стазисных трубках, выстроившихся в ряд. «Нет, Джен», — пробормотала Анисса. «И никакой Даниэль», — сказал Гарри. «Но, по крайней мере, у нас есть несколько подростков. Посмотрим, знает ли этот парень что-нибудь». Мган взял в руки интергангского громилу. Его руки и ноги резко дернулись назад, когда она попыталась прочесть его мысли. Мган нахмурился и попытался заглянуть в его мозг. Нет ответа. Он был совершенно мертв, и марсианин, несмотря на все усилия, не мог выбросить из головы ни единой мысли. Внезапно Мган заметила Мкома в тени, очень быстро, а потом он исчез. Она встала, но Гарри схватил ее за руку. «Придерживайся плана», — сказал Гарри. «Обыщите окрестности. Все, что мы сможем найти, будет хорошо, если только Скоробей не подцепил что-нибудь еще». «Нет, все стихло», — сказал Синий Жук. Руби почувствовала некоторое разочарование. Они нашли нескольких захваченных подростков, хотя это были не те. «Полиция будет здесь через несколько минут», — сказал Гарри. «Посмотрим, сможем ли мы что-нибудь найти до их прибытия». Сюжет продолжится в следующей главе. Глава 34. Глава 34. Галатея не думала, что все будет развиваться так быстро. Если они захотят искалечить простор, то это произойдет сегодня ночью. Сейчас их ищет Фаера, сказала Лита. Но мы все еще не знаем, где они находятся. Пока они выращивают людей с генетическими маркерами, которые показывают, что у них может быть метаген, будет проблема, сказала Галатея. Огромная проблема, и один из них нам придется разгадать. В тени появился Гарри. Сколько бы раз он ни появлялся внезапно, Галатея никогда к этому не привыкнет. Глаза Литы блуждали по комнате и нашли Гарри. У нас есть пара зацепок и несколько мест, которые могут быть многообещающими, сказал Гарри. Ты и раньше снимал предел досягаемости. Да, ответила Лита. Но это не обошлось без больших затрат. Их атака вызвала последствия, которые в конечном итоге уничтожили бы весь Криптон. Это была не единственная причина, по которой некогда благородная планета была уничтожена. Способствующий фактор, но не последний. Ветер снаружи показывал, что надвигается буря. В некотором смысле поэтично. Возможно, у меня что-то есть. Рядом с Аниссой появилась черная молния. Очевидно, Гарри знал, что в тот момент, когда Джефферсон узнает, что его дочь похищена Достигом, он будет здесь. Из того, что вы сказали, если досягаемость активирует эти способности внутри детей, то они должны использовать массивные всплески энергии, чтобы сделать это, сказал Джефферсон. И я чувствую, что в глубине Метрополиса есть несколько всплесков энергии. Анисса подняла перчатку и показала им дорогу. Предел никогда не позволит нам приблизиться к нему, сказала Анисса. Ключевое слово «пусть», сказал Гарри. У меня есть план. Конечно, любит, с нежностью сказала Галатея. Гарри вставил в ухо наушник и связался с остальными членами команды. Ладно, слушайте все, у меня есть координаты, но нам придется разыграть эту игру с умом. Вот что нам нужно сделать, чтобы быть в состоянии нанести удар. Ха-ха-ха, импульс, синий жук Артемида, мисс Марсианка и чудо-девочка, все они появились снаружи. Артемис выпустил стрелу через ворота и попал точно в ящик. Энергия вокруг ворот зашипела, прежде чем полностью отключиться. Ладно, пошли, сказал Артемис. Они миновали внешнюю часть базы, как раз перед тем, как снова включили электричество и включили сигнализацию. Незваные гости, и у них есть резервная энергия, добавил импульс. Не волнуйся, я справлюсь. Импульсивно рванулась охрана досягаемости, только для того, чтобы случайно задеть взрывчатую мину, которая заставила ее быть выброшенной в воздух. «Ладно, вот тебе и хитрый подход», — сказал Артемис. Артемида выпустила стрелы в быстром огневом движении, так сильно, что ее запястье почти свело судорогой от того, как много она стреляла в них, но досягаемость использовала перчатку вместе со щитом, чтобы блокировать все атаки. Охранник приблизился и произвел выстрел. «Это так поврежденный. Кого ты называешь поврежденным?» — спросил Скоробей. «Хватай его и верни в режим». Теперь Руби почти замерла, когда охранники Рича начали стрелять в нее. Порыв и Артемида упали на землю рядом с ней. И пока мисс Мартиан и чудо-девочка продолжали сражаться, их сильно превосходили числом. Громкий удар отозвался эхом, когда большая неуклюжая фигура спрыгнула вниз. Время игр закончилось, девочки. Единственный и неповторимый черный жук ударил своим большим кулаком в грудь чудо-девочки. Мисс Мартиан попыталась проскользнуть в его сознание, однако ментальная волна от техники досягаемости подействовала на него. Эмган случайно провалилась сквозь землю и попыталась выбраться, так как тонула в зыбучих песках. «Давай я тебе помогу». Черный жук схватил Эмган за горло и швырнул ее вниз. «Сосредоточься на поврежденном». Синий жук пустил в ход свои пушки. Взрывы отскакивали от толстой груди черного жука, когда он подошел к ней. Затем огромный грохочущий взрыв прошел сквозь нее и заставил Скоробея отключиться. От удара Руби потеряла сознание и упала на землю, тяжело дыша. «Надо выбираться отсюда. Вернись в сеть. Перезагрузка. Разве у вас нет элемента управления, Alt, Delete или чего-то еще? Восстановление системы? Нет, вы действительно должны были сказать мне больше, чем об оружейных возможностях». Руби тяжело дышала, когда черный жук стоял над товарищами по команде, когда они были ошейниками и полированными. «Партнер хочет, чтобы они были живы», — сказал один из охранников черному жуку. «И они гораздо более ценны, поскольку все они по-своему уникальны». «Ну и что с того?» — спросил черный жук. Его большой палец с глухим стуком ударился о бок синего жука и чуть не перевернул героиню. Она чуть слышно застонала. «Отведите ее внутрь, и мы включим режим». «Ха-ха-ха». Остальные гости сидели в клетках. Руби не спала, и ее скоробей тоже медленно приближался, хотя это было потому, что он был подсоединен к машине. «Мясо внутри не имеет значения», — сказал черный жук. «Я бы предложил сорвать его и отдать другому, более достойному. Я бы согласился с нашим грубым другом», — сказал посол досягаемости. «Нет», — сказал ученый, — «я хочу знать, почему он вышел из режима, чтобы это больше не повторилось. Как только он будет отремонтирован, я перезагрузлюсь, и мы вернем его в систему». А нет, Руби не собиралась опускаться так низко. Скоробей моргнул, возвращаясь к жизни. «Подожди», — сказала Руби. «Ты должна позволить мне полностью контролировать ситуацию», — сказал ей Скоробей. «Раньше было слишком поздно». «Нет, я справлюсь», — сказала Руби. «Они подсоединили нас к машине. А это значит, что мы в системе». Она глубоко вздохнула. «Именно это, по словам Гарри, и должно было произойти. Маленький подарок, который Гарри дал ей, чтобы она прошла в зону досягаемости, начал загружаться в систему». «Что случилось?» — спросил посол. «Кто-то загрузил вирус», — сказал ученый. «Это мясо что-то натворило», — сказал черный жук. «Мы должны разорвать ее на части». Система безопасности отключилась, и свет в помещении полностью погас. Ученый Риач приготовился перезагрузить систему. Однако что-то подсказывало ей, что у них есть куда более насущные проблемы. Холодок пробежал по ее спине, когда стало ясно, что они не одни. «Черный жук, у нас будет компания». «Да, конечно». «Ха-ха-ха». Супермен спустился с неба. Он взорвал все клетки и освободил Артемиду, чудо-девушку, импульс и мисс Марсиан из их структур. «Ладно, давай попробуем еще раз», — завопил импульс. На этот раз импульс более тщательно измерил ее движение. Она отскочила от одного бандита к другому в пинг-понговом движении и ударила их вниз. Громкий треск отозвался эхом, когда импульс отскочил назад и позволил головорезам дотянуться до взрыва. Синий жук выскочил и вернул ее, прежде чем взорвать их атаками. Супермен двинулся, чтобы поддержать ее и отправить троих из них в полет. Нет, Лита появилась в тени рядом с Галатеей. Досягаемость начала отступать в абсолютном ужасе. Они боялись ее, рассказав об этом криптонском генерале и того, что они сделали с ее народом. «Почему она на земле?» — спросил один из них. «Идите и возьмите их, трусы», — прорычал черный жук. Черный жук подтолкнул троих охранников на линию огня, чтобы избежать столкновения с самим ужасом. Стражи досягаемости пали на Литу, который не нуждался ни в каких криптонских способностях, чтобы уничтожить их. Скорее, ее быстрые огневые атаки просто сбивали их с ног. Один сильный удар в горло вывел их из строя. Чудо-девочка яростным движением пробила себе путь сквозь нападавших. Один из них скрючился, как кусок мяса, а она продолжала сопротивляться. Это не то, что должно было случиться. Ученый потянулся было к активам, но обнаружил, что чья-то рука схватила ее и потащила прочь. «Ты и так достаточно с ними сделал». Гром со всей силы отшвырнул ученого назад. Не будучи настоящим бойцом, ученый Рич карабкался скорее как таракан, чем как жук. Анисса оказалась лицом к лицу со своей сестрой, которая находилась в стазисной трубе. Это действительно вывело ее из себя. «Не волнуйся, Джен, я вытащу тебя оттуда, а остальное, держись подальше от объекта». О, это вывело Аниссу из себя. Она обратила свое внимание на нескольких охранников, которые указывали на нее. Она сделала глубокий вдох и вызвала гром. Мощная атака просто отправила их полностью на землю. «У меня есть коды», — подумал Эмган. «Мы должны вытащить их отсюда. Генезис, приготовься», — сказал Гарри. «Конечно», — ответила она. «Ха-ха-ха, так это ты тот ублюдок, который забрал этих детей». Черная молния шагнул вперед и столкнулся лицом к лицу с черным жуком. Эти двое стояли лицом друг к другу, а черный жук просто расплылся в улыбке. «Они были прекрасными экземплярами, большинство из них», — сказал черный жук. «Некоторые из них испорченное мясо, и как только мы уничтожим вас всех, никто не останется сражаться за них. Ты говоришь о большой игре, давай посмотрим, сможешь ли ты ее поддержать». Черная молния разразилась в битве со вспышкой молнии. Черный жук блокировал самую сильную молниеносную атаку и оттолкнулся от черной молнии. «Ты увидишь, что происходит, когда жука ударяет молния». В ответ раздался мощный взрыв, и скафандр черного жука защитил его от самого страшного нападения, хотя он уже начинал чувствовать жжение. Черная молния выстрелил в ответ еще одним выстрелом и уклонился от лазерных выстрелов. Внезапно, сила вспыхнула. Единственное, чего он надеялся избежать. Собственные силы Джефферсона превратились в них. Черный жук изо всех сил врезался в черную молнию. Звуки битвы вокруг них были заглушены. Черная молния не могла убить этого человека, и черный жук знал это. Еще одна серия ударов сотрясла черную молнию, когда черный жук опустил его на колени. «И это все, что у тебя есть?» – спросил черная молния. «Лежи, мясо». Черный жук вонзил черную молнию лицом в землю. Изо рта мужчины хлынула кровь. Черный жук схватил его за затылок и швырнул на землю. Гром обрушился сверху. Однако черный жук отбросил ее назад и заставил рухнуть на стол. Ветер был буквально выбит из нее. Синий жук еще раз ударил черного жука сбоку. «Извини, но ты не можешь меня остановить», — сказал черный жук. «Я сделаю им всем одолжение, когда оторву тебя по кусочкам. Я уверен, что ученый сможет извлечь что-нибудь из этих обрывков. Сейчас самое время, руби, Ариас», — подумал Скоробей. «Дай мне полный контроль. Сейчас самое время, еще один раз, сделать его». Руби только надеялась, что не доживет до того, чтобы пожалеть об этом. Броня стала толще, и глаза ее загорелись. Руби повернулась к черному жуку и улыбнулась. «Ты думаешь, это пугает?» Синий жук ударил черного жука почти всем, что у нее было. От взрывов черный жук рухнул на землю. Два жука сражаются, причем синий жук становится лучше. Анисса бросилась к Джефферсону, который попытался встать, но упал. Гром обхватила рукой черную молнию и потянула его вверх. «Все будет хорошо», — сказал Гром. «Ты уберешься от нее, Джен и других детей, они уберутся оттуда». Артемида и Чудо-девочка прикрыли ее. «Да, это уже не так просто, как раньше», — проворчал черная молния. Портал открылся, и пришло время вывести мета-детей оттуда, обратно в лабораторию Старвива, чтобы посмотреть, что они смогут сделать. Ха-ха-ха. Черный жук перевалился через край перил от удара, нанесенного синим жуком. О, маленькая часть ее была очень довольна собой и, что еще важнее, тем, что она сделала сегодня. «И мы их вытащили», — сказал Импульс. «Через портал вместе со всеми вами». Ученый с ужасом наблюдал, как часть тяжелой работы уходит в канализацию. Посол, съежившись и испугавшись того, что генерал может сделать с ними, отступил в тень. И черный жук поднялся и схватил их. «Нам нужно уходить и перегруппироваться», — сказал черный жук. «Они уничтожат лабораторию», — сказал ученый. «А я и не знал, что ты умеешь бегать. Я не бегу, а просто готовлю их к большему падению позже», — сказал черный жук. «Пошли отсюда, а плохие парни убегают», — сказал Импульс. Галатея в ярости сжала кулаки. «Ну, по крайней мере, только эти трое». Остальные охранники Рича лежали в разных состояниях беспорядка. Она приготовила взрывное устройство, и теперь, когда подростки были в безопасности, они могли выбраться отсюда. «База готова взорваться», — сказал Гарри. «Да, и как только он зажжет искру, этот комплекс досягаемости будет закончен», — сказала Галатея. «Все чисто», — завопил Импульс. Вся команда, плюс Галатея, шагнула в портал. Лита осталась, чтобы поджечь фитиль. Ее тепловое зрение взорвало его, и в ту же секунду, как она ударила по имплазионному устройству, пришло время уходить. Посол, ученый и черный жук едва спаслись. Но, с информацией, загруженной с объекта и с потерей всего объекта, они смогут нанести тяжелый удар по досягаемости. Только одна битва, в бесконечной войне против одной из самых опасных группировок во всей вселенной. Лита поняла, что это еще не конец. Отнюдь нет. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 35. На стене редком стояли два стручка с похищенными подростками. Китлин, Лене и Карин потребовалось совсем немного времени, чтобы все уладить. Им помогала доктор Лин Стюарт, мать Дженнифер и Аниссы. Она хотела убедиться, что с ее дочерью все в порядке, а также сделать все возможное, чтобы помочь детям. Повиснув за дверью, Анисса вошла внутрь, чтобы проверить, как идут дела. «Папа отдыхает», — сказала Анисса. «Он стабилен. Как поживает Джен? Состояние вашей сестры стабильное, хотя нам нужно убедиться, что, когда мы вытащим ее из капсулы, все будет в порядке», — сказал Лин. «Насчет остальных не знаю. Некоторые из них дали положительный результат», — сказала Карин. «Другие нет. Хотя то, что сделал с ними досягаемость, чтобы заставить их силы выйти наружу. Это хорошо», — ответила Лена. Лена могла только содрогнуться при мысли о том, что случилось бы, если бы команда не смогла добраться до них. Это будет долгий и трудный путь. Лена, Китлин, Лин и Карин — все они обдумывали систему. Только благодаря помощи Руби они смогли добиться хоть какого-то прогресса в переводе. «Я готова безопасно открыть капсулы», — сказала Кейтлин. «Стоять рядом». Капсула, в которой находилась Дженнифер, открылась первой. Дженнифер слегка пошатнулась, ее тело все еще пылало, но она была тверда. Лин протянула руку, чтобы схватить ее, но Карин остановила ее. «Не трогай ее силы не совсем стабильны», — сказала Карин. «Что значит, они не совсем стабильны?» «Мисс Спирс, вы меня слышите?» — спросила Кейтлин. «Да, я тебя слышу, но ох, у меня такое чувство, будто я с похмелья», — простонала Дженнифер. То, что Лин не спросила, как чувствует себя Дженнифер, свидетельствовало о серьезности ситуации. Она потерла голову, слегка застонав. Дженнифер вышла из капсулы и направилась в лабораторию, где Кейтлин и Лена осматривали ее, пока Карин и Лин работали над остальными капсулами. «Значит, все ясно?» – спросила Руби. «Тебе еще нужна помощь? У нас есть все, что нужно», – сказала Лин. «Тебе надо немного отдохнуть, Руби». «О, слава богу! Ты в порядке?» В комнату вбежала Саманта Риас. Доспехи синего жука Скарабея отодвинулись, и Руби бросилась к матери, чтобы обнять ее в знак приветствия. «Да, да, я в порядке, серьезно, мам, все в порядке», — сказала Руби. «Артемис и Меган рассказали мне, что случилось», — сказал Сэм. «И о чем же вы думали, соглашаясь с этим?» «Я думала, что спасаю этих людей», — сказала Руби. «Это Эссид достаточно плохо и без твоих лекций об этом, этот черный жук, я боялся за свою жизнь». «Ладно, Сэм мог бы согласиться с этим, учитывая то, что они говорили об этом». «Я собираюсь немного поспать», — сказала Руби. «Ладно, береги себя, отдохни немного, и мы поговорим об этом позже», — сказал Сэм. Руби вышла из комнаты. Сэм вздохнула и пошла за кофе, который Лена услужливо ей подала. Ей нужно будет сделать больше. «Никого из них не было бы здесь, если бы она не помогла», — сказала Лин. «Знаю, знаю, просто я не могу не волноваться», — сказал Сэм. «Это ее выбор, и я знаю, что Гарри не допустит, чтобы с ней что-то случилось, но все равно беспокоюсь». «Я понимаю», — сказала Лин. «Как ты думаешь, мы сможем добраться до меня?» «А да, конечно». Сэм присоединился к остальным в комнате. Дженнифер первой выбралась из капсулы. Только небольшая часть детей тестировалась на метаген. Остальным просто не повезло пройти через ад. Им предстоит долгий путь, чтобы добраться туда. «Ха-ха-ха». Гарри спрыгнул с крыши и повернул голову вправо-влево. Он прочистил горло. «Берег чист». Наташа вышла из тени ему навстречу. Черная вдова протянула Гарри папку, и она протянула ее ему. «Мы обнаружили еще 3 базы, укомплектованные агентами досягаемости и технологиями», — сообщила ему Наташа. «Никаких экспериментов, подобных тому, что вы могли бы провести. Диа захватили парочку досягаемости, но остальные разбежались, как тараканы. Типичный». Появилась Лита. Наташа подняла бровь, когда посмотрела на другую женщину. «Это Лита Зод», — сказал Гарри. «Лита, это Наташа Романова, черная вдова. Я слышала о твоей работе», — сказала Лита. «А я слышала о вашем». Обычно внушительная черная вдова, которая провела большую часть своей жизни, изучая работы Литы, выглядела довольно впечатленной. «Они отказываются говорить, но технология хранится в Диа», — сказала Наташа. «Мы должны схватить его, пока кто-нибудь не поднял», — сказала Лита. Наташа поняла, что она имела в виду. Хотя в Диа было много хороших людей, это могло быть так же скомпрометировано, как и все остальное. Учитывая, что Организация Объединенных Наций была скомпрометирована, и в американском правительстве было много людей, и другие правительства были хитрыми, Наташа просто ждала. «Возможно, я кого-то знаю», — сказал Гарри. «При условии, конечно, что его еще не перевезли». «А я проверю одно учреждение, куда их отправили», — сказала Наташа. «Нам было бы гораздо легче уничтожить их всех до того, как они начнут действовать», — ответил Гарри. «Согласна», — сказала Лита. «Возьми это и свяжись со мной, как только что-нибудь узнаешь». Лита сунула Наташе в руки двустороннюю рацию. Это было сюрреалистическое объединение сил с женщиной, которую она изучала. «И передайте агенту Картеру мои наилучшие пожелания. Я так и сделаю». Гарри смотрел, как они оба ускользают. Когда Наташа и Лита скрылись в тени, Гарри сунул палец в наушник и принялся играть. «Прогресс?» – спросил Гарри. «Из капсул, и их проверяют», – ответила Карин. «Только у 6 из них был активный метаген. Есть успехи с твоей стороны?» «Пока нет», – ответил Гарри. «Проблема заключалась в том, что основание, казалось, не имели никакого вида рисунка. Гарри отошел в тень и внимательно прислушивался к любым другим новостям. И ему нужно будет сделать пару телефонных звонков, чтобы получить в свои руки технологию, а также банки данных, которые они были в кропотливом процессе шифрования в Старвове. Но черный жук должен быть где-то здесь, и его будет легче всего найти. В конце концов, он был не самым легким человеком, которого там можно было найти. Ха-ха-ха. Говоря о дьяволе, черный жук прекрасно понимал, что за ним охотится. Рич перегруппировался и благодаря помощи своих партнеров был защищен. Конечно, криптоницы и его союзники были слишком близко. К головной боли генерала добавилось еще и то, что еще хуже, броня черного жука была повреждена в битве с синим жуком. Он очутился в недоступной для посторонних глаз лаборатории Лексцорп, чтобы поправить броню. Черный жук заворчал, когда от брони полетели искры. Он хлопнул по нему еще пару раз, чтобы остановить заклинивание брони. «Маленький жук заплатит за это», — сказал черный жук. «Она будет страдать». Стремление ученого к знаниям нанесло ему ущерб. Черный жук сделал необходимые настройки. Несмотря на то, что он был солдатом, а не ученым, черный жук счел необходимым понять, как исправить скоробея. «Хорошо исправлено», — сказал черный жук. «Я выслежу ее и разорву на куски. Мне все равно, нужен им скоробей или нет, она должна заплатить. Она не проживет и дня». В тот момент, когда черный жук вышел наружу, чтобы начать охоту, позади него раздался громкий удар. Черный жук развернулся и активировал ручную пушку. Она со щелчком встала на место, и он выстрелил в дверь. Сначала он подумал, что это одно из тех глупых земных животных. Черный жук расслабился и потерял бдительность. Внезапно, в мгновение ока, из темноты выскочила фигура и схватила черного жука. Черный жук попытался проткнуть фигуру ножом. Ничего, и громкий хруст эхом отозвался от удара. Черный жук врезался в стену с такой силой, что задрожали все дома на улице. Сила природы разорвала черного жука на части. Каждый удар сотрясал черного жука. Сначала черный жук подумал, что это генерал, которого все боятся. Но нет, это было что-то другое, что-то гораздо более опасное в целом. «Кто ты такой, черт возьми?» Справедливость восторжествует. Черный жук впервые испытал настоящий и абсолютный ужас прямо перед тем, как не испытал ничего другого. Каждая косточка черного жука хрустнула, когда он соскользнул на землю, сломанный и уничтоженный. Еще один сокрушительный удар разорвал переднюю маску черного жука, и из его тела потекла кровь. Фигура исчезла в тумане на ветру, оставив его останки, чтобы на следующий день их нашли перепуганные полицейские. Ха-ха-ха. Глубоко внизу Гарри, Карин, Кролл и Хлоя заполнили банки данных Рич. Каждый клочок информации, который они имели перед собой, был необходим для выяснения генерального плана досягаемости. Это был кропотливый процесс, чтобы сначала перевести, а затем получить доступ ко всему этому. Хлоя закрыла глаза, оглядывая все вокруг. Да, они планируют искать людей с определенными маркерами, они планируют наблюдать и дружить с некоторыми ключевыми политиками, и, очевидно, они работают с Ликсом, сказала Хлоя. В конце концов, паразиты явно притягивают паразитов. Оставайся на задании, предупредил ее Гарри. Верно, пробормотала Хлоя. Одержимость кукольным демоном и пребывание на этом острове в течение многих лет благодаря Ликсу по праву заставили Хлою немного нервничать. Ее сердце слегка стучало в груди, пока Хлоя тщательно просматривала архивы в поисках любого намека на то, что происходит что-то необычное. Что-нибудь о том, что предел был частью того, что случилось с Лигой, спросила Кролл. Они задержались с возвращением на Землю. Хлоя еще раз тщательно просмотрела базу данных. Похоже, это и был вопрос. Все указывает на то, что нет, сказала Карин. А это значит, что у нас есть и другие проблемы, связанные с досягаемостью. Гарри вздохнул. Хотя досягаемость не могла быть связана с задержкой Лиги в благополучном возвращении на Землю, их присутствие привело к проблеме. Они отвлекли Гарри от его миссии. Хорошо только, что мы лишили их ресурсов, сказала Кролл. Если то, что сказала Лита, правда, то это неудача, сказала Карин. Там находится два их самых опасных разума. Посол, по-видимому, хорошо говорит, а ученый может восстановить то, что они потеряли. И давайте не будем забывать о черном жуке, сказал Гарри. Любой, кто выступит против этого террора, еще долго не забудет о нем. Некоторые части этого банка данных отсутствуют, сказала Хлоя. «В пределах досягаемости не складывают все яйца в одну корзину. Умный, заноза в заднице, но тем не менее умная. Надеюсь, ты продолжишь копать», сказал Гарри. «Ну, да, хотя я продолжаю бить только по камням», сказала Хлоя. «Но ты же меня знаешь». Гарри так и сделал. «Беглецы устраиваются», сказала Карин. «Дайна разговаривает с ними, и мы тоже мы не хотим этого делать, но нам придется провести несколько тестов, чтобы выяснить, что сделал с ними досягаемость. Хотя формально они не беглецы, по крайней мере не все», лениво заметила Хлоя. «Как Дженнифер и Даниэль, их обоих похитили. Не уверен насчет остальных. Продолжать работать. Ха-ха-ха». Хлоя прислонилась к стене пещеры после долгих двух дней работы. Она вернулась в Смолвиль. В те дни, когда она была подростком, все было гораздо спокойнее. «Лейс сказала мне, что я могу найти тебя здесь». Гарри подошел к Хлое и протянул ей чашку горячего шоколада, которую Хлоя с благодарностью приняла. «Извините, я ничего не нашла», сказала Хлоя. «Я беспокоюсь, что случилось что-то плохое, и у тебя есть свои проблемы, так что я должен выяснить, что случилось, не так ли?» «Нет, это не так», сказал Гарри. «Но я знаю, что ты воспринимаешь это как личный вызов и оскорбление». «Спасибо, но я знаю», сказала Хлоя. Хлоя откинулась назад. Она никогда не была одной из тех, кто полностью ностальгирует по ситуации, по крайней мере, слишком сильно. Однако она поймала себя на том, что просто вспоминает прошлое. «Я всегда возвращался сюда. Тогда все было намного проще. Просто кучка подростков с метеоритными двигателями поднимала метеоритные камни и тоску, с силой, и чуть не убила нас всех. Клэр разобралась с ними, и на следующей неделе мы приступили к процессу. Это безумие, что я почти скучаю по тем дням. Это можешь решить только ты». Хлоя поняла, что ее рука сжала руку Гарри, и вздохнула. «Исцеление полностью означает полноценную жизнь», сказала Хлоя. «У меня есть второй шанс в жизни, и я умираю не один». И с этими словами Хлоя крепко поцеловала Гарри в губы. Гарри обняла красивую блондинку. О, как давно она не испытывала такого удовольствия. И теперь Хлоя была на 100% исцелена и готова снова сесть на лошадь, так сказать. «Вам пора снова жить, мисс Салливан». Гарри подхватил Хлою на руки и полетел в ближайшую спальню. Прилив адреналина возбуждал Хлою до тех пор, пока они не достигли следующего пункта назначения. Глава 36. Технически говоря, Хлоя никогда не испытывала удовольствия, после того как переродилась и переформировалась в совершенно новое тело для нового начала жизни. Их губы встретились, страстно целуясь. Хлоя ужасно хотела пить, и у нее дрожали руки. Она не привыкла снимать с Гарри одежду. К счастью, Гарри помог Хлое выбраться из нее и оставил ее в черном лифчике и кружевных черных стрингах. Грудь Хлои вздымалась в лифчике, а пальцы Гарри просто скользили по ее телу, пока они глубоко целовались. Их языки танцевали вместе. Хлоя ухитрилась стянуть рубашку Гарри через голову и взъерошить ему волосы. Это был хороший взгляд на него. Хлоя еще раз поцеловала Гарри, и тот уложил ее на кровать. С Хлои слетели лифчик и трусики. Хлоя раздвинула ноги, ее тело разогрелось от удовольствия. «Ты просто сногсшибательно», сказал Гарри. Хлоя закрыла глаза, когда мускулистое тело Гарри прижалось к ней. Их кожа соприкоснулась, и Хлоя сгорела от желания, когда Гарри снова и снова целовал ее тело. Он боготворил каждый дюйм ее тела и заставлял Хлою горячиться и волноваться. «Интересно, какой ты на вкус? Почему бы тебе не выяснить это?» — спросила Хлоя. «Потому что я открыт для бизнеса». Ноги Хлои раздвинулись, и Гарри опустился между ними, его язык немного погрузился в ее влажную киску, которая довела ее до полного безумия от удовольствия. О, да, глаза Хлои просто закрылись от удовольствия, которое струилось по ее телу, когда Гарри просовывал свой язык в ее теплую пещерку. Гарри жевал киску Хлои. Она чувствовала это желание, просто нарастающее в ее теле. Оргазм, чтобы положить конец всем оргазмам, когда бедра Хлои двигались вверх и вниз навстречу языку Гарри. О, она чувствовала это, чувствовала. Так хорошо. Хлоя погладила Гарри по волосам и подбодрила его идти глубже. Этот язык просто должен быть зарегистрирован как смертельное оружие. Это заставило Хлою увидеть звезды, когда она подошла и забрызгала все его лицо. О, это был оргазм, положивший конец всем оргазмам. Лучший оргазм, который она когда-либо испытывала. Технически в этом теле она испытывала единственный оргазм в своей жизни. Словно рухнула стена, и Хлоя погрузилась в наслаждение. Гарри встал и еще раз поклонился ее телу. Хлоя протянула руку, чтобы вытащить Гарри из штанов и засунуть в свою киску. Их губы встретились, и Хлоя попробовала себя на вкус. О, вкус немного отличался от того, что она помнила, он был слаще. С другой стороны, после перерождения все изменилось. Ногти Хлои прошлись по спине Гарри, когда она почувствовала его член внутри себя. Он шлепнул ее по бедрам. Это было похоже на бейсбольную биту, и Хлоя задрожала, желая получить ее в себя. «Я пойду медленно», — выдохнул Гарри. «Я хочу, чтобы тебе это понравилось». «Обязательно», — подбодрила его Хлоя. «Сделать его». Гарри взял Хлою за руки и поцеловал в шею, чтобы заставить ее вздохнуть. Его член опустился в теплую маленькую пещерку Хлои, медленно заполняя ее своей внушительной длиной. Каждый дюйм представлял собой новый вызов. Хлоя чувствовала, как Гарри лопнул ее вишенку и забрал ее невинность. Намного лучше, чем ее первый неуклюжий шаг давным-давно. Теперь она была с мужчиной, который знал, как обращаться с женщиной. Гарри поцеловал грудь Хлои, и ей стало так хорошо. «Пусть ее тело будет таким теплым. Ты делаешь меня такой сытой», — сказала Хлоя. «О, пожалуйста, только чуть глубже». Они снова страстно поцеловались. Талантливые и глубокие движения Гарри заставили бедра Хлои приподняться. О, она чувствовала это и наслаждалась этим. Горячий и тяжелый, к тому же голодный. Стены Хлои сжались вокруг ее мужчины, когда Гарри вошел в нее немного глубже и довел ее до полного безумия от удовольствия. Бесконечно наслаждаясь глубинами, в которые Гарри погружался в ее тело и сводил ее с ума. «Еще немного», — сказала Хлоя. «Пожалуйста, ты сейчас кончишь», — сказал Гарри. Хлоя посмотрела Гарри в глаза. О, было так жарко. Его сильное тело опускалось к ней. Его большой, великолепный член заполнял ее горячий туннель всю дорогу. Эти яйца, достаточно полные, чтобы породить каждую женщину в метрополисе, хлопали ее по бедрам. Хлоя крепко обхватила Гарри ногами и притянула к себе. Гарри уделял много внимания ногам Хлои, целуя их и давая ей любовь и желание, которых она жаждала. Глаза Хлои остекленели, и голод, который прошел через них, просто показал, как сильно она хотела этого. «Ты сводишь меня с ума», — простонала Хлоя. Ее бедра приподнялись навстречу члену Гарри. Казалось невозможным, чтобы столько всего поместилось в ее плотном теле. И все же Хлоя была рада, что ей удалось взять так много. Жилистый, толстый инструмент терся о нее самым приятным образом, пока Гарри прокладывал свой путь как можно глубже в нее, принимая ее туннель с яростным количеством толчков. «И еще», — выдохнул Гарри, он приподнял голову Хлои и поцеловал ее, пока их тела двигались вместе. Запутанная путаница конечностей, Гарри протолкнулся глубоко в дыру Хлои и выехал оттуда. Ноги Хлои сомкнулись на его заднице, и ощущение ее шелковистых пальцев, трущихся о его задницу и скользящих вниз, чтобы коснуться его яиц, только заставило Гарри хотеть толкать сильнее. «Ты заставил меня кончить так много», — сказала Хлоя, — «но я думаю, что теперь твоя очередь. В конце концов, я хочу почувствовать все, что ты можешь мне предложить».